А между мною и Вронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уже, а только не мученье? Нет и нет, — ответила она себе теперь без малейшего колебания. Невозможно. Мы жизнью расходимся. И я делаю его несчастье, он мое, и переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки были сделаны, винт свинтился. Да, нищая с ребенком, она думает, что жалко ее. Разве все мы не брошены на свет затем, только чтобы ненавидеть друг друга и потому мучить себя и других? Гимназисты идут, смеются. «Сережа?» — вспомнила она. «Я тоже думала, что любила его и умилялась над своей нежностью. А жила же я без него. Променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью». И она с отвращением вспоминала про то, что называла той любовью, и ясность, с которой она видела теперь свою и всех людей жизнь, радовала ее. Так и я, и Петр, и кучер Федор, и этот купец, и все те люди, которые живут там, по Волге, куда приглашают эти объявления, и везде, и всегда, думала она, когда уже подъехала к низкому строению Нижегородской станции, и к ней навстречу выбежали артельщики. «Прикажете до Обираловки», — сказал Петр. Она совсем забыла, куда и зачем она ехала, и только с большим усилием могла понять вопрос. «Да», — сказала она ему, подавая кошелек с деньгами, и, взяв на руку маленький красный мешочек, вышла из коляски. Направляясь между толпой в залу первого класса, она понемногу припоминала все подробности своего положения и те решения, между которыми она колебалась, и опять то надежда, то отчаяние по старым, наболевшим местам стали расстравлять раны ее измученного, страшно трепетавшего сердца. Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она с отвращением, глядя на входивших и выходивших, все они были противны ей, думала то о том, как она приедет на станцию, напишет ему записку и что она напишет ему, то о том, как он теперь жалуется матери, не понимая ее страданий, на свое положение, и как она войдет в комнату, и что она скажет ему, то она думала о том, как жизнь могла бы быть еще счастлива. И как мучительно она любит и ненавидит его, и как страшно бьется ее сердце.